Глава 4. Новые люди. Лика. Как мы и планировали, возница довез нас до ворот Академии. Показываться раньше времени на глаза базилики ни я, ни Артемикай не собирались. Собственно, по этой причине вся наша шайка-лейка уже незаметно успела перебазироваться в общежитие третьего факультета. Правда, Надира все еще упорствовала в своем желании оставаться в тепле и уюте гостеприимного дома Амизардов. Но это было не моей проблемой. Себас взял на себя ответственность за действия нашей вредной Горгоны, а потому и уговаривать на переезд он будет ее сам. У меня и так забот хватает. «И куда мы сейчас? К Шерри?» Соскочив с подножки кареты, весело поинтересовался потенциальный ректор. Смирившись со своей ролью во всем этом балагане и даже отыскав в ней кое-какую пользу для себя лично и для Зардии, он превратился в раздражающе счастливое существо. «Нет, сначала наведаемся в третий корпус. Мне надо убедиться, что восстановительные работы по большей части закончены. Да и глянуть, кого там принесло с последней партии темных деток, не мешало бы. Заодно и ты узнаешь о причинах моего появления здесь». «Ясно. Кстати, раз уж мы не собираемся афишировать мое возвращение к активной деятельности во благо государства, то у меня назрел вопрос. А как меня скрывать будем? Уверяю, первый же встречный Зард вполне способен меня узнать. Я тут лицо весьма известное». Я лишь хмыкнула. Нашел, когда спрашивать. Сначала выскочил из кареты под взгляды праздно прогуливающихся учащихся, а потом задумался. «Нет, я понимаю, что с определенной долей вероятности это может быть очередная проверка моих способностей. Но все равно с его стороны это было верхом легкомыслия. Вообще-то я еще в загородном доме наложила на вас морок, незначительно искажающий внешность», – спокойно сообщила я. «Я бы почувствовал магическое воздействие», – хмуро произнес лорд Амизард, зачем-то рассматривая собственные руки. «Интересно, что он там пытался обнаружить? Новые пальцы? Или ожидал увидеть что-то совсем уж экзотичное?» «Это не совсем магия», – нехотя призналась я. «У меня мама – светлый хамелеон. Конечно, мне легче воздействовать на собственный организм, но при желании могу растянуть вуаль искажения и на близлежащие объекты. Правда, в дальнейшем маскировкой будешь заниматься сам. Я не всегда смогу находиться рядом». «Знаешь, королева, мне уже весьма интересно, что же еще в тебе намешано. Возможно, мы несколько поторопились, сохраняя чистоту крови». Я невольно усмехнулась. «Чистоту крови? Он издевается? Если уж им так это важно, то как тогда в списке претендентов на руку Верлика и Лизард оказался князь? Впрочем, иногда вместо того, чтобы мучить себя, достаточно просто спросить». «И как же тогда при таком трепетном отношении к чистокровности в женихах моей бабки оказался вампир?» «Ты здесь не путай. То, что отец потенциальной наследницы будет другой расы, еще не значит, что его гены окажут хоть какое-то влияние на ребенка. Мы уже давно научились удалять из будущих поколений нежелательные черты. Даже от брака с чужим под чутким контролем наших целителей рождаются исключительно зарды». «Мило, так они еще и сплошь искусственные создания. Чем больше живу, тем сильнее удивляюсь странной логике существ, населяющих наш мир. А как еще, по-твоему, драконы могли стать тем, что ты видишь перед собой? Только путем длительной и кропотливой работы?» Безэмоционально произнесла Топя. «Кажется, в данном вопросе она так же, как и я, не согласна с решением предков. Контроль контролем, но так и что-то лишнее удалить можно». «Думаю, так и произошло», – откликнулась на мои мысли Дайкая. «Заигравшись с природой, они явно что-то важное стерли из генов королев. Последние 3-4 правительницы оставляли желать лучшего. Что ж, все как всегда. Одни творят, остальные разгребают. Ладно, будем верить, что я отличаюсь от своих предшественниц исключительно в лучшую сторону». «Пойдем уже знакомиться с представителями расовых меньшинств, а то они там такого натворить могут без присмотра. Полвека разбираться будем, кто виноват и как жить дальше. как можно беззаботнее произнесла я, решив отложить все серьезные вопросы на потом. «Кого ты хоть с собой привела, а, королева?» Кажется, Артемикая не меньше моего интересовали представители нашего нового факультета. А кто их знает? Они ж при ближайшем рассмотрении далеко не всегда оказываются теми, кем себя называют. Все с той же улыбкой произнесла я, украдкой глянув на своего напарника. Вот уж кто действительно много чего не договаривал поначалу, да и сейчас, думаю, еще имеет пару-тройку тайн. Хотя кто из нас тут без греха? Вот-вот. Таких нет. До общежития третьего корпуса мы добрались удивительно быстро, срезав довольно приличное расстояние через парк. И уже у дверей столкнулись с первыми проблемами. Впрочем, дети в любом месте и в любое время найдут себе приключения. Особенно темные дети, так как у них есть такой серьезный недостаток, как врожденное любопытство. Не знаю, где и как они умудрились выловить Дайкая, но факт остается фактом. Несколько ребятишек в возрасте от 10 до 15 лет вовсю мучили сапфирово-синего дракончика. Жертва, разумеется, сопротивлялась, в результате чего все детки оказались с ног до головы заляпаны снежной грязью. Вот только это все равно не спасло Дайкая от участи пленника. Кто-то из его мучителей изловчился вырастить клетку и засунуть в нее незадачливую птичку. Умеют же некоторые развлекаться. Невольно восхитившись детской находчивостью и упорством, я внимательным взором окинула ребятню. Надо же выяснить, кто тут такой храбрый, глупый и умелый, что сумел загнать в клетку существо, способное превратить обидчика в жаркое. Зачинщиков этого безобразия я вычислила без особого труда, хотя бы потому, что видела их впервые. Их было двое – мальчик и девочка – похожие друг на друга, как две капли воды. На вид им было лет по 14-15. Не очень высокие, тонкокосные, с одинаково обрезанными по плечи пепельно-белыми волосами и серыми глазами. Одеты они также были одинаково, и если бы не чуть более мужественные черты лица одного из близнешек, в зимней одежде я бы запросто могла их спутать. «И что здесь происходит?» поинтересовалась я со все возрастающим интересом, изучая новеньких. «Дракона ловим», – спокойно ответила незнакомая мне девочка. «А зачем?» – спросила я, несколько удивившись такой уверенности деток в правильности собственных действий. «Играем в рыцарей и дракона», – последовал ответ в прежних интонациях. Я нервно усмехнулась. «Интересная игра. А дракон в курсе, для чего вы его ловите?» На всякий случай уточнила я. Вдруг они действительно нашли уроненного на голову Дайкая, согласного быть жертвой в их развлечениях. «Так он же тварь бессловесная и бессовестная. Девиц ворует, скот жрет». Все с той же верой в собственную правоту ответили мне. Правда, на этот раз говорил мальчик. «Ох, узнаю инквизиторское воспитание. Кажется, Абрахас упоминал парочку племянников его нового коллеги. Да... Чем дальше в парк, тем злее детки. Партнер этого Дайкая тоже рад не будет подобному обхождению», – хмуро произнесла Топика. «Партнер? Угу, много ли ты знаешь зардов сапфировой масти?» «Ой!» – лишь мысленно произнесла я, ибо помнила всего одного такого, и он мало того, что входил в круг старших, так еще и имел какие-то планы на мой счет. «Ладно. Тут стоит все же пройтись по каждому пункту в отдельности». Глянув краем глаза на плененного и весьма недовольного этим обстоятельством Дайкая, тяжело вздохнула я. «Во-первых, почему вы решили, что драконы – бессловесные твари? Вы с ним хоть пробовали завести разговор? Что-то я сомневаюсь. Далее. Вы хорошо себе представляете размеры ворованных девиц, а этого малыша рядом с ними – скот, кстати, можно рассматривать с этой же точки зрения. Корову целиком он не заглотит. Унести с поля? Что-то я сомневаюсь, что он на это способен, коли даже девицу поднять в воздух не сможет. Банальная логика опровергает большую часть обывательских мифов. Не позорили бы, что ли, школу при посторонних? А то мне за вас уже 1000 раз стыдно стало. И это при том, что я только что здесь появилась. Не могу сказать, что эта нравоучительная лекция была сколько-нибудь интересна деткам, но они хотя бы потрудились сделать виноватый вид. Некоторые из них даже выдавили из себя что-то отдаленно напоминающее «прости, Лика». Ладно, с этими все ясно. Куда больше меня должны заботить новенькие близняшки. Уж чего ждать от инквизиторского воспитания, я знаю, а потому и вполне представляю, что тут может натворить парочка деток, правильно относящаяся к окружающему их миру. «Может, представитесь?» Окинув детей недружелюбным взором, спросила я. «Вероятнее всего, после такого знакомства со мной эти детки будут меня весьма недолюбливать, но изображать радость и счастье от лицезрения очередной проблемы сил у меня уже не было». «Маркус Риот!» Сделав полшага вперед и демонстративно заняв позицию между мной и сестрой, произнес парнишка. «Оборотень, волк». Весьма информативно. Надо сказать, прежде детки при знакомстве со мной ограничивались только именем, а все остальное мне приходилось выяснять окольными путями. Хотя, возможно, это особенность моей группы, собранной со всей школы из оставшихся неприкаянными неведомых зверушек. Выслушав мальчика, я чуть вопросительно глянула на его сестру. С определенной долей вероятности девочка тоже была оборотнем, но имя все же хотелось бы услышать. «Мария Риот!» С той же спокойной уверенностью, что и брат, начала девочка. «Вампир! Княгиня! Белый клан!» Спир за моей спиной с шумом выдохнул. Невольно обернувшись, я едва ли не впервые увидела непередаваемый ужас на лице своего напарника. «Да, мало нам было проблем!» Еще парочка решила нарисоваться. Эх, понять бы еще, с чего это князь столь бурно отреагировал на эти вполне себе мирные слова девчонки. К счастью, долго мучиться этими вопросами мне не пришлось. Артемикай Амизард, до этого просто наслаждавшийся бесплатным представлением, с некоторым недоумением уточнил. «А разве белые не были полностью истреблены во время последней войны со светлыми?» «Были». Сухо ответил Спир. Он вновь взял себя в руки, вернув прежнюю невозмутимость на лицо. Вот только мне от этого стало еще хуже. «Последний белый князь погиб как раз в год моего рождения. Дитя, как тебя угораздило родиться в этом клане?» «Мой отец был его воином», — с показным безразличием произнесла девочка. «А так как у обычных вампиров девочки не рождаются, тот факт, что я унаследовала его дар, говорит о переходе нашей семьи на качественно новый уровень». «Все так», — подтвердил мой напарник. «Но все же мне хотелось бы поговорить с тобой, без свидетелей». Мария, насмешливо сощурив глаза, посмотрела вначале на меня, потом на Спира и с каким-то внутренним удовлетворением произнесла: «Как скажете, повелитель». Надо ли говорить, что мне абсолютно не понравилось, как это прозвучало? Слишком многое стояло за этой фразой, и, к сожалению, далеко не все там вписывалось в рамки обычной вассальной клятвы. Взглядом проводив напарника и его новую протеже, я так и не смогла заставить себя не смотреть им вслед. Князь и княгиня, последние в своем роде. Наверное, красивая могла бы выйти из них пара, вот только этот вампир уже принадлежит мне». И я, в отличие от самого Спироса, уж точно не умею делиться тем, что мое. И мне плевать на политику и целесообразность. Успокойся. Никто не претендует на твоего князя. Слышишь? Никаких непроизвольных изменений. Тем более на глазах инквизиторов. Топика в один миг обрушила на меня всю силу своего гнева. Голова мгновенно потяжелела, и в висках, в такт пульсу, стала отдавать болью. Впрочем, совсем не физические страдания заставили меня взять себя в руки. На крыльце жилого корпуса показался мужчина в бело-багряной расе инквизиторов. Я даже не успела толком подивиться подобной наглости в центре темных земель, а он уже спустился вниз и довольно дружелюбно мне улыбнулся. «Ваше высочество, принцесса, счастлив видеть вас». Что ж, нечего было и надеяться, что меня тут могут не узнать. Видимо, придется отыгрывать прежнюю роль. Неприятно, конечно, но рядом с инквизиторами маска Малики Нилам всегда сама возникает на лице. Сказываются годы практики в боевых условиях. «Граф Свейн», – коротко кивнула я, не отрывая взгляда от лица своего противника. Несмотря на возраст, а Алиф Свейн был ровесником моего отца, выглядел он еще весьма молодо. Возможно, это давало о себе знать примесь чужой крови, а может и правда, как и говорили, его поддерживала сама Вера. Но это все лирика. Действительность же заключается в том, что за последние 10 лет этот инквизитор не постарел ни на день. Все так же идеальна его осанка, все так же тверд шаг. Высокий, мощный, развитую мускулатуру не удалось скрыть даже предписанной традициями рясси. Светловолосый мужчина с довольно приятными чертами лица и светло-золотистыми глазами. В общем, чистокровный светлый. Куда более чистокровный, чем отец или я. Впрочем, пугала не чистота его крови, а сан. Первый ранг за красивые глаза не получают. А значит, багрянец на мантии он носит вполне заслуженно. В память о той крови, которую пролил во славу своего бога. Ох! И что только привело его в Зардию. И не надо мне тут заливать о милосердии и любви к племянникам. Странно, что те вообще появились на свет. Хотя, как показывает опыт, церковь весьма охотно идет на сделки, особенно если те ей выгодны. «Надеюсь, близнецы не доставили вам хлопот?» Продолжая тот же светский разговор, произнес Алиф Свейн. «Ничуть. Весьма интересные дети», в том же тоне ответила я. Подобные ничего не значащие беседы меня обычно изматывали сильнее иных политических споров, но и послать ко всем светлым данного типа я не могла, пока он под присмотром как-то спокойнее. Впрочем, продолжать этот разговор мне и не пришлось. На крыльце появилась еще одна партия в сияющих доспехах – Абрахас, Карима и Фотис. И в тот момент, когда мой взгляд встретился со взглядом моего неудавшегося мужа, я отчетливо поняла, что попала.